почувствуйте, чем же наш мир пропах. Он же не может так спокойно спать. Он не может просто за всех страдать. Посмотрите на тех, кто одинок, но все же ищет успех. Посмотрите на них, почему же мир всегда для других? Для других. Для других. Для других. Что мы сделали с этой землей? Беспомощно ждут своих мам.